Глава 4. Донован Нейман. Сдвигаться в сторону переборка не захотела, и Нейман, несшийся по коридору в режиме аэрбайка, вдруг почувствовал себя мухой в сиропе. И скин системы безопасности Сизифа, распознав угрозу здоровью члену экипажа, сгенерировал перед его телом защитное поле. В первое мгновение после срабатывания поля Донован, получивший чувствительный толчок в грудь, вспомнил ближайших родственников создателя Искина и даже пообещал себе заменить его на более современную модель. Но когда надвигающаяся переборка замерла в паре миллиметров от кончика носа, изменил свое мнение на диаметрально противоположное. Эта часть лица, пусть и не вписывающаяся в современные каноны красоты, была ему очень дорога. В общем, дождавшись отключения защитного поля, он кое-как утвердился в вертикальном положении, отключил музыку, бьющую по ушам, и благодарно воскликнул: «Спасибо, Мэри!» Искин не ответил. Видимо, переваривал предыдущую тираду. Еще раз представив себе последствия столкновения носа и переборки, Нейман подумал и извинился: «Прости, я был неправ». «Ладно», – обиженно проворчал Искин. «На этот раз прощаю». «Кстати, а что с переборкой?» Поинтересовался Донован, благоразумно не расслышав словосочетания на этот раз. «Ничего, в полном порядке. Просто некоторые из нас слишком громко слушают музыку», – ехидно ответила Мэри. И добавила: «А еще позволяют себе игнорировать предупреждающие световые сигналы». Донован кинул взгляд на мигающие алым стенные панели, потом посмотрел на экран НГП напряженности гравитационного поля, протаивший прямо перед ним. Я шалело присвистнул. «Ого! Вот тебе и ого!» – захихикал Искин. «Ну что, может, попробуешь забежать туда еще раз?» «Я что, совсем дурак?» – замахал руками Нейман и на всякий случай отошел на шаг назад. По своему обыкновению Мэри тут же прицепилась к его словам и нахально заявила: «Ну, пожалуй, не совсем». Донован открыл рот, чтобы высказать все, что он думает об охамевшей железяке, и вспомнил об астероиде. «Нилу себя?» «Ага». Судя по тону, которым было произнесено это самое «ага», Искин рассчитывал собачиться как минимум до второго пришествия. «Тогда открывай, доругаемся как-нибудь потом». Легонькое шипение, которым Мэри сопроводила открывание переборки, можно было расценить как недовольный вздох. Впрочем, Нейману, увидевшему багровое лицо напарника, было уже не до нее. «Нил, ты ненормальный! Стоп!» Нил Скотт, первый и единственный пилот Сизифа, уродовавшийся на универсальном тренажере компании «Нацка», услышав голосовую команду, деактивирующую силовое воздействие, недовольно взвыл. «Дон, я тренируюсь! При 3,5G? Ты псих! Если тебе не хватает мышечной массы, пройди косметический морфинг, это не так уж и дорого». «Я не собираюсь тратить деньги на всякую ерунду», – взвыл пилот. «Ну и чё ты сюда приперся? До начала моей вахты еще 1,5 часа, и я имею полное право заниматься тем, чем хочу». «Имеешь», – ехидно ухмыльнулся Донован. «Прости, я буду ждать тебя в рубке». 8 лет работы в паре сделали свое дело. Услышав тон напарника, Нил замер, повернул к Нейману чудовищно отекшее лицо с набрякшими веками и прохрипел: «Ты что-то нашел?» «Скажу, через 1,5 часа в рубке, перед тем, как сдать тебе вахту». Ворвавшись в рубку, Скотт наткнулся взглядом на виртуальную модель найденыша, вращающуюся прямо над его креслом, и с интересом уставился на нее. «Что в нем, Донни?» «Немного осмия, палладия, платины». «Не трави!» Услышав в голосе напарника мольбу, Нейман откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и ехидно предложил: «А может, попробуешь догадаться?» «Дон!» Перевитая вздутыми венами гора мышц сделала шаг вперед, и геолог, ощутив нешуточную угрозу для своей жизни, предпочел сдаться. «Ренит!» «Сырье для получения рения. Стоимость на нашем рынке колеблется от 1000 до 10 тысяч долларов США за килограмм». «И сколько?» «Диаметр астероида, кстати, я назвал его найденышем, 1,2 километра». «Сколько рениита, Донни?» 300 с лишним миллионов тонн». Примечание. сравнительно небольшой астероид 354 ОМОН, имеющий в диаметре порядка 2000 метров, содержит в себе никеля, железа, платины, кобальта и т.д. больше, чем человечество добыло на протяжении всей своей истории из Земли. «Врешь!» – недоверчиво выдохнул пилот. А в его глазах появилась такая неистовая надежда, что Нейман, собиравшийся еще немного поиздеваться, расплылся в счастливой улыбке. «Нет, Нил, не вру. И готов носить тебя на руках до потери сознания, если бы не ты». «При скольких же?» – заинтересованно спросила Мэри. 0,1, сообразив, что его сейчас поймают на слове, взвыл Донован. «О, это несерьезно», – притворно вздохнул Скотт, а потом подумал и улыбнулся. «Впрочем, согласен и на это. На руках меня еще не носили». Черное пятнышко найденыша, двигающееся навстречу фигурке в скафандре, все увеличивалось и увеличивалось. Сначала оно выглядело как небольшой бесформенный сгусток мрака размером с ладонь. Потом как эллипсоид с перетяжкой посередине. А когда Нил, наблюдавший за своим полетом по каналу телеметрии, неожиданно отработал эволюционниками, повернулся на 30 градусов влево и, растопырив руки так, как будто пытался обнять астероид, завопил на всю систему: «Радость моя, как же я тебя люблю!» Нейман вдруг сообразил, что с этого ракурса найденыш напоминает силуэт женщины. Причем женщины весьма выдающихся форм, летящей в объятия его напарника. «Ну ты гад, Нил!» – восхитился Донован. «А я-то думаю, чего это ты решил повременить со стыковкой?» «А куда нам теперь торопиться?» – усмехнулся Скотт. «Весь тот мусор, который мы считали добычей, я уже сбросил. Значит, ближайшие месяца полтора мы будем овладевать найденышем всеми способами, описанными в памятниках мировой эротической литературы. А этот ролик ты, конечно же, сохранишь для истории». «Естественно. Чтобы было чем доставать своих внуков, так и представляю. Сижу я на диване в окружении родственников, мечтающих о моей смерти, и показываю пальцем на экран головизора. Смотрите, гады, как зарабатывалось наше состояние». «Состояние», — повторил Нейман и помрачнел. «Эх, найти бы этот астероид года 2-3 назад». 300 с лишним миллионов тонн, Донни!» Тут же отозвался Скотт, а потом затих. Видимо, вспомнил, чем закончился предыдущий рейд. Арчибальд Мадус, возникший на экране рубки сразу же после всплытия, угрюмо свел кустистые брови у переносицы и хмуро поинтересовался. «Ну и где вас носило столько времени?» 50 000 тонн железно-никелевой руды, сэр!» – воскликнул Нил. «Трюмы под завязку, забиты даже...» 2 недели назад ваш груз стоил хороших денег», – криво усмехнулся босс. «А сейчас можете сбросить его в ближайшем поле астероидов». «В смысле сбросить, сэр?» – хором спросили оба члена экипажа Сизифа. «В самом прямом недоумке. Открыть погрузочные узлы и вышвырнуть руду в космос». «Да, но она же стоит денег». «Стоила 2 недели назад. А сейчас, когда обанкротились и Фьюджи, и МСИ, она никому не нужна». «Обанкротились?» – растерянно спросил Нейман. «Да, черт тебя подери!» – взвыл Мадус. «Слышали слово «смута»?» «Нет, сэр». Глава GTY страдальчески поднял глаза к потолку, а потом тяжело вздохнул и еле слышно пробормотал. 5-й терминал. Станете на выгрузку через 1:40, а пока претесь, посмотрите новости за последние 3 месяца. «А что именно смотреть, сэр?» – поинтересовался Нил. «Все. Хотя начните с закупочных цен на железно-никелевую руду». Вспышка эволюционников, яркое пятно выхлопа ранцевого движка, и в акустической системе рубки раздался недовольный рык Скотта. «Это же Рени, Дон!» «А в КПС смута», – угрюмо напомнил Нейман. Нил чертыхнулся, добавил тяги на движок, а потом вдруг окутался пламенем из всех эволюционников до единого и почти остановился. «В КПС? А что, если пристроить ее на новую зарю, к Виктору Лоу? Его верфи – системообразующие предприятия. Значит, останавливать их он не будет. Тогда лучше на Лагос. Диаметрально противоположный край сектора, неуверенно пробормотал Нил, и зона, закрытая для конфедератов. «А у нас будет пропуск», — расхохотался Донован. «Самый лучший пропуск во всей Вселенной. Рениит».